Глава 18. Сёма выглядел жалко. Он не знал, что еще мне сказать, как задобрить. Наверное, был уверен, что я только и жду его возвращения. А увидев шикарный букет и услышав признание в любви, совсем растаю. Но план его пока не срабатывал. Чем дольше я смотрела на мужа, тем меньше понимала, что я когда-то в нем нашла и зачем вышла замуж. Он всегда был эгоистичным и разбалованным. Последний и единственный сын у родителей. Отец с матерью жизнь положили, чтобы отдать деточке все лучшее. И это само по себе неплохо, но Сёма был ненадежный, что ли. Он не был подлым, злым или агрессивным. В меру хороший человек, так его можно было бы охарактеризовать. Но в случае возникновения опасности или иной чрезвычайной ситуации, я бы побоялась на него опереться. В отличие от Егора. «Кстати, Егор, надо ему позвонить, сказать, что со мной все в порядке. Ну, как в порядке? В относительном». Я принялась искать телефон. Вчера вечером про него и не вспомнила, не до того было. Смартфон нашелся в сумке, ожидаемо разряженный. Я поставила его на зарядку и вернулась в постель. Сёма, не дождавшись ответа на свое признание в любви, обиженно гремел на кухне кастрюлями. «Действительно готовит суп? Ну, надо же!» Какой подвиг ради прекрасной дамы! Привезли пиццу, от которой я отказалась, и пока Семен ел, я включила телефон и набрала номер Егора. Тот долго не отвечал, и я уже хотела сбросить вызов, но вдруг в трубке раздался знакомый, но какой-то грустный голос. «Привет». «Привет, Егор, что-то случилось?» «Да нет, все нормально. Ты как? А то в твоем окружении показания разнятся». В лаборатории сказали, что ты на больничном, а муж говорит на работе. А на самом деле где? Кого из них обманываешь? Голос у него был отстраненно равнодушный. Меня это так задело, что я вначале не вдумалась в смысл его слов. А когда через секунду дошло, то в груди сильно похолодело. Никого не обманываю. А откуда? Домой к тебе заходил. Не стал дослушивать мой вопрос Егор. Муж сказал, что ты на работе. «Утром сегодня?» «Дорогая, ты с кем там разговариваешь?» Сёма зашел в спальню и задал свой вопрос нарочито громко, чтобы его точно было слышно моему собеседнику. Я бросила полный ненависти взгляд на мужа и сказала в трубку. «Егор, ты все не так понял, нам надо поговорить». Возникла пауза, и через несколько секунд равнодушным голосом Егор ответил. «Да, конечно, почему бы и нет. Если буду как-нибудь в вашем городе, наберу». «Стой, Егор, подожди!» «Поговорить надо сейчас. Ты где?» «Я в деревне. Побуду еще пару дней с братом. Потом уеду домой в столицу». «Егор, я заболела после болота довольно сильно». «Сочувствую», — сказал Егор, хотя сочувствия в его голосе особо не слышалось. «Но ты же, надеюсь, не думаешь, что это моя вина. Я пытался тебя вывести. Прости, что нашел только такой способ». «Нет, конечно. Я не для этого говорю, что заболела». Просто я спала утром и не знала, что ты приходил. Семен мне ничего не сказал. Да ничего страшного. Я заходил спросить, как ты. Теперь знаю, что все более-менее в норме. Выздоравливай. А тебе есть кому позаботиться. Я не придумала, что еще сказать. Егор совсем не хотел меня слушать. Конечно. Ведь он думает, что я замужем. И скрывала это намеренно. Представляю, как неловко себя чувствовал Егор перед Семой на пороге моей квартиры. А тот подлец ничего мне не сказал. Я бросила злобный взгляд на дверь, за которой скрылся Семен. «Егор, ты все неправильно понимаешь. Я не живу с мужем, мы собираемся разводиться». Я говорила и слышала, насколько пошло звучат такие оправдания. Правда, бред какой-то. Почему я не сказала Егору, что замужем? Да как-то не к месту было. Он про личную жизнь не расспрашивал. Как, впрочем, и я его. А Семен так не кстати оказался дома. Еще неизвестно, что он Егору наговорил. «Да ладно, Марго, прекрати. Я все понимаю. Выздоравливай». Перебил мои оправдания Егор и, не дожидаясь ответа, сбросил вызов. Слезы обиды подступили к глазам и жгли их. Сильно ныли виски. Я откинулась на подушку и уставилась в потолок, пытаясь загнать слезы обратно. Знала, что если расплачусь, то остановиться будет сложно, да и головная боль усилится. Взяла с прикроватной тумбочки чашку с остывшим чаем. Сделала несколько больших глотков. Перевела дух. Надо поговорить с Егором. Срочно, пока он не уехал из деревни. Выпью жаропонижающее и поеду сама. Что тут ехать? Всего ничего. С братом познакомлюсь, с Егором поговорю. Даже если придется обратно болотами уходить, все равно поеду, — уговаривала я себя. Чувствовала, что мне очень надо ехать. Прям самочувствие улучшалось при мысли о возвращении в деревню. Но мне некогда было анализировать свои чувства. Я просто была уверена, что мне надо вернуться и поговорить с Егором. Не знаю, какие найду слова, как-нибудь справлюсь. Главное – доехать. Температура не была такой уж угрожающе высокой, поэтому я выпила внеплановый пакет с парацетамолом и принялась собираться в деревню. В спальню заглянул Семен. «Я суп приготовил, куриный. Скоро остынет. А я пока к нему гренок пожарю из батона с чесноком. А ты куда собралась?» Голос у Семена враз и сделано заботливого стал удивленным. «Мне по делам надо, Семен». «По каким еще делам? Ты же болеешь». «А это, прости, тебя не касается. И отчитываться перед тобой не обязана. Спасибо за суп. Вечером вернусь, поем. Надеюсь, не опустишься до того, чтобы в него плюнуть». «Что ты такое говоришь, Марго? Я ничего не понимаю. Зачем так?» «Потому что от тебя любой подлости можно ожидать. Почему ты не сказал, что утром приходил Егор?» «Я не знаю, кто приходил. Он не представился. И вообще, я подумал, что это рекламный или торговый агент. Ты спала, и я решил, что его визит не важен». «Нет, Семен, его визит был как раз очень важен, в отличие от твоего. Поэтому сейчас я уеду, а когда вернусь, хочу, чтобы здесь не было ни тебя, ни твоих тапочек». Я быстро одевалась, натягивала джинсы и свитер, волосы собрала в высокий хвост. Осмотрела себя в большое зеркало. Глаза блестели от температуры, но в целом вид был более-менее сносным. «Рита, стой! Куда ты, больная, поедешь? Давай я тебя отвезу. Или, если тебе настолько уж невыносимо меня видеть, возьми такси». Я подхватила с вешалки в прихожей куртку, с полочки взяла ключи от машины и от дома. «Давай, Сем, ждать меня не надо. Если в квартире еще остались твои вещи, забирай с собой». Я хлопнула дверью, спустилась по лестнице напролет ниже и остановилась перевести дыхание. На самом деле, такой бодрости, как я пыталась продемонстрировать мужу, я не ощущала. Голова болела, щеки пылали, глаза слезились, от слабости подгибались коленки. Но как только я думала о поездке в деревню, у меня начинало сильнее биться сердце. Всю меня накрывало какое-то предвкушение праздника. Я завела машину и аккуратно выехала со двора. Город отпустил меня спокойно, без пробок и лишних светофоров, и уже минут через 30 я была на трассе. В самом начале пути чувствовала себя ужасно, еле держала руль и концентрировалась на дороге, стараясь не заснуть. Включила и настроила обогреватель на более высокую температуру, смотрела на пейзаж вдоль дороги и пыталась найти красоту в осенней слякоти. Погода сегодня была под стать моему настроению и самочувствию. Осень, конец октября. Здесь пейзаж был не ярким и красочным, как в городе, а серым и холодным. Деревья стояли облезлые, голые, лишь немногие листья цеплялись за ветки, словно рваные тряпки. Небо покрывали низкие тучи, из которых то и дело капал дождь, в некоторых местах превращая дорогу в грязь. Я чувствовала себя одинокой и потерянной. Не знаю, сколько времени я так ехала, мне казалось, что целую вечность. При взгляде на заправку пришла мысль остановиться и купить кофе, но я поленилась, хотелось уже поскорее доехать. И вот в какой-то момент, я не заметила, в какой именно, мое самочувствие начало постепенно улучшаться. Прошла слабость, снизилась температура, на лбу и спине выступила испарина. Я выключила печку и настроила радио. Играл какой-то задорный хит, и музыка сразу улучшила мое настроение. Когда же увидела знакомый знак с названием деревни, то с удивлением отметила, что и головная боль совсем прошла.